Полное перерождение. Джулия сидела на кровати. По телевизору шла реклама отеля, пленницей которого она и так уже стала. Картинка на стене отпечатана в 5000 экземпляров. 5000 абсолютно одинаковых, абсолютно уникальных, дичайшие банальных снежинок. Она взялась было набирать номер Джейкоба и подумала, что надо пойти поискать Сэма. Вечно, когда у нее нет времени, приходится делать сразу кучу дел. А если надо чем-то заполнить несколько минут, никогда не придумаешь, чем. Уединение нарушил стук в дверь. «Спасибо, что открыла», — сказал Марк, едва дверь чуть приотворилась. «Глазок замазан», — пояснила Джулия, распахивая ее. «Я вел себя ужасно». «Ты просто борзел». «Вот, пытаюсь извиниться». «Ты нашел свой внутренний монолог, и он сообщил тебе, что ты козел?» «Именно так». «Ну что ж, позволь моему внешнему монологу поддержать это утверждение». «Принял к сведению. Сейчас не лучший момент». «Знаю». «Я только что ужасно рассорилась с Сэмом». «Знаю». «Ты все знаешь». «Я не врал, когда сказал детям, что всезнающ». Джулия потерла висок и отступила, позволяя Марку войти. «Когда Сэм младенцем принимался плакать, мы говорили «я знаю» и давали ему пустышку. Так что он стал ее называть своей «я знаю». Твое всезнание мне вдруг напомнило об этом. Много лет не вспоминала и недоверчиво покачала головой. Так в этой ли жизни это было? Жизнь — это человек другой. Голос у Джулии стал как у окна, которое знает, что сейчас разобьется. Я хорошая мать, Марк. Так и есть, я знаю. На самом деле хорошая. Не в том смысле, что просто прилагаю все силы к этому. Не просто. Расстояние между ними сократилось на шаг, и Марк сказал: «Ты хорошая мать, и хорошая жена, и хороший друг. Я очень стараюсь». Когда Джейкоб привел домой Аргуса, Джулия почувствовала, что ее предали. Джейкобу она дала понять, что взбешена, а мальчикам продемонстрировала радость. И все же именно она прочла книгу об уходу за собакой и дрессировке. Прочитанное там было по большей части интуитивно понятно, но одно Джулию зацепило. Совет не говорить собаке «нет», потому что она воспринимает «нет» как сущностную оценку, как отрицание ценности ее существования. Она будет слышать в слове «нет» свое имя. «Ты – нет». Вместо «нет» нужно издавать негромкий щелкающий звук или говорить «а», или хлопать в ладоши. Каким образом можно знать только о работе мозга собаки и чем уж настолько лучше будет зваться «а»? Джулия даже не пыталась уразуметь, но что-то здесь казалось убедительным и даже важным. Джулии нужна была сущностная оценка, подтверждающая ее ценность. Ей нужно было переназваться, нужно было слышать «ты хорошая». Марк поднес ладонь к ее щеке, и она отступила на полшага. «Что ты делаешь?» «Прости». «Это было неуместно?» «Конечно. Ты знаешь Джейкоба?» «Да. И знаешь моих детей. И их. И ты знаешь, что у меня сейчас довольно трудный период в жизни. И ты знаешь, что мы с Сэмом ужасно повздорили». «Знаю». «И твоя реакция? Это попытаться меня поцеловать?» «Я не пытался тебя поцеловать». Могла она что-то не так понять? Да нет, не могла. И в то же время не могла доказать, что он пытался ее поцеловать. Отчего чувствовала себя настолько маленькой, что как будто хотела спрятаться в шкафу, проскользнув под его дверью. «Ладно. А тогда что ты пытался сделать?» «Я ничего не пытался. Тебе, очевидно, нужно утешение, и было бы только естественно протянуть к тебе руку. Естественно для тебя. Прости. И мне не нужно утешений. Я думал, это будет приятно, а утешения всем нужны. Ты думал, что прикосновение к лицу будет мне приятно? Думал. Ведь так отклонилась, приглашая меня войти в комнату. Ты так на меня смотрела, а потом сказала «не просто» и сделала шаг ко мне. Разве это она шагнула? Джулия помнила этот момент и не сомневалась, что именно он к ней шагнул. Боже, это я такой кажусь? Возможно ли, что она так строго судит Джейкоба, лишь потому, что он первым выразил то, что она знала, почувствовала первой? Никакой жестокостью счета не сравнять. Только изменить в ответ. А этого Джулия делать не собиралась. «Я не мерзавец, Джулия. Ты думаешь, что я такой?» «Думаю. Но это не так. Прости, что я тебя поставил в неловкое положение. Я совсем не хотел этого. Ты одинок, а я кажусь липучкой. Я не одинок, и ты не. И это тебе нужно утешение. Нам обоим. Было нужно и нужно сейчас. Тебе надо уйти». «Ладно. Так что же ты не уходишь? Потому что, мне кажется, ты не хочешь, чтобы я уходил. Как мне это тебе доказать? Можешь толкнуть меня?» «Я не собираюсь тебя толкать, Марк». «Как ты думаешь, почему ты сейчас назвала меня по имени?» «Потому что тебя так зовут». «Что ты подчеркивала этим?» «Ты не звала меня по имени, когда приказывала уйти. Только когда сказала, чего не будешь делать. Боже, уходи, Марк». «Ладно», — сказал он, поворачиваясь к двери. Джулия не знала, в чем дело, только понимала, что центр травмы в ее мозгу разрастается, поглощая все. Где-то на краю, еще не тронутая, странная радость от найденных и снятых клещей в Коннектикуте. Но травма почуяла радость и напала на нее. Каждый вечер кончался тем, что Джулия сидела в пустой ванне и осматривала себя, потому что кроме нее самой этого не сделал бы никто. «Нет, постой», — сказала Джулия. Марк обернулся к ней. «Мне нужно было утешение. Все-таки я не закончила. Мне нужно было утешение. И уверена, я это показала, хотя не хотела и не сознавала. Спасибо, что сказала. И раз уж мы ударились в откровенность, это я шагнул к тебе. И солгал мне. Нет, просто не мог сообразить, как солгал и заставил меня усомниться в себе. Я не мог придумать, как... Я знала, что права». Джулия помолчала. Короткое воспоминание вызвало у нее смешок. «Поцелуи». Вдруг вспомнила, как Сэм называл поцелуи. «Как?» «У него было для них несколько названий, в зависимости от ситуации. «Полечи». Это поцелуй, когда целуют, если ушибся или оцарапался. «Шейнобойчик». Поцелуй прадедушке. «Ох, это рожица». Бабушкин поцелуй. «Ах ты!» Такой, когда вдруг прямо умираешь, как хочешь поцеловать. Кажется, мы всегда говорили «ах ты» перед таким поцелуем. «Дети чудо?» «Да, пока ничего не знают». Марк сложил руки на груди и сказал: «Так вот что, Джулия. Ах, ох, какой пафос! Я пытался тебя поцеловать». «Да ну!» Джулия почувствовала себя не только свободной от недавнего смущения, но в первый раз на ее избирательно отредактированной памяти желанной. «Чего уж таить!» «А зачем ты пытался меня поцеловать?» «Зачем?» «Чтобы мне стало легче?» «Чтобы сделать тебя тобой?» «Ясно». «Значит, ты решила не закрывать глаз?» «Что?» «Ты поняла». Она шагнула к нему с открытыми глазами и спросила: «Все станет плохо?» «Нет». Она сделала еще полшага к нему и сказала: «Обещаешь?» «Нет». Расстояние между ними не осталось. Она спросила: «А что обещаешь?» Он пообещал: «Все станет по-другому».